Веревка с громким хлопком натянулась, и Джимми провалился в люк, исчез за занавесками. Тишина, царившая до этого мгновения, была нарушена. Джимми раскачивался во все стороны, веревка скребла по краям люка. Мало того, мы слышали бульканье и хрипы, а занавески бурно колыхались. Повешение, как это иногда случается, прошло не вполне гладко, и Джимми боролся за свою жизнь. Доктор говорил, что сознание человек теряет немедленно, но сердце может работать еще 3-4 минуты. Но если Джимми был без сознания, почему я так уверен, что слышал его крики? Проклятие, конечно, иного красноречия он не знал. Слух меня не обманывал, другие тоже все слышали. Одному из репортеров стало плохо. Мы в ужасе смотрели друг на друга. Что нужно было делать? Это знал палач. Он ринулся за занавески, и снизу мы увидели мельтешение ног. Наконец раскачивание прекратилось, хрипы и стоны смолкли. Из-под помоста появился палач, злой и взволнованный, и отер себе лоб. Никто из нас не решался посмотреть ему в глаза. Когда прошло 5 минут, доктор с недовольным выражением зашел за занавески, держа наготове свой стетоскоп. Он вышел почти сразу же и кивнул шерифу. Все было кончено. Только не для меня. Я обещал матери Джимми, что взгляну на него, прежде чем его будут хоронить. И взглянул. Он лежал на столе в соседней комнате, и я посмотрел ему прямо в лицо, что потребовало некоторого усилия воли. Но еще я увидел влажное пятно спереди на его брюках и вопросительно глянул на доктора. «Семяизвержение», — сказал он. «Говорят, так всегда происходит. Не знаю, не знаю». Значит, вот что имел в виду Джимми, когда говорил, что «поссыт, когда дыхалка откажет». Откуда у него это наплевательское, уродливое, нелепое представление о смерти на эшафоте? Но в этом весь Джимми, склонный ко всему жестокому и мрачному. А такие знания находили его, потому что он их жадно впитывал. Итак, повешение я видел. На войне и во время крупных катастроф случаются вещи и похуже, но не настолько спланированные и упорядоченные. Такова была у соотечественников Джимми, выраженная посредством судебной машины, которая создана, чтобы находить управу на людей вроде него. Но это была, несомненно, омерзительная акция, злое деяние, а все мы, от палача до репортеров, были вовлечены в него и дискредитированы им. Если от Джимми нужно было избавиться, а я искренне верю, что по справедливости именно это и нужно было сделать с таким человеком, ну или посадить его в клетку, дорогостоящее и хлопотное дело на 50 лет, то почему это нужно было делать таким образом? И речь не только о повешении. Меч палача, гильотина, электрический стул — все они ужасны и делают общество через его юридические суррогаты соучастником этого отвратительного акта. Кажется, грекам были известны способы получше. Зло, носителем которого был Джимми, заразило всех нас. Собственно, оно распространилось далеко за тюремные стены и в конечном счете коснулось всех граждан страны. Закон был замаран злом, хотя направлен он на то, чтобы нести добро или, по меньшей мере, порядок и справедливость. Но было бы нелепо приписывать Джимми такую власть. Он-то всего лишь глупец, и глупость его послужила проводником, по которому зло проникло в такое большое количество жизней. Посещая Джимми в тюрьме, я иногда видел на его лице знакомое мне выражение. Выражение, которое было на лице Билла Ансворта, когда он паскудно раскорячился над кипой фотографий. Выражение того, кто открыл себя для силы, враждебной человеку, кто готов выпустить ее в мир и ограничен в этом лишь только своим воображением и дерзостью. Или, может, просто удачный случай не представляется. И тогда мне показалось, что я выбрал сторону этих людей, в меру сил способствуя их защите. Позднее я изменил свое мнение на этот счет. Всем обвиняемым закон дает шанс. И кто-то ведь должен делать для них то, чего они не могут сами. Например, я. Но я всегда отдавал себе отчет в том, что стоял очень близко к силам зла, когда брался за дела, на которых по большей части и заработал себе репутацию. Я был высококвалифицированным, высокооплачиваемым, ушлым наемником в битве, которая завязалась с появлением человека, а размахом неизмеримо превосходит его. Я сознательно играл роль адвоката дьявола, и, должен сказать, мне это нравилось. Борьбу я люблю, и моральный риск, признаюсь, тоже. Я, как тот человек, который построил свой дом у жерла вулкана. Пока вулкан молчит, живу я в некотором роде героически. Доктор фон Галлер, хорошо. Я все ждала, когда же он заявит о себе. Я. Кто на этот раз? Доктор фон Галлер. Герой, живущий у кратера вулкана.